Глава вторая. Разговорчивый кот. Главная дорога деревни Льяно-Гранде пролегала через поросшие буйной растительностью горы. Пока минивэн Чудцев полз по пыльной грунтовке, Тим и Алфи дремали на заднем сидении, а Лик бормотала себе под нос длинные предложения, смысла которых никто, кроме нее самой, не понимал. Они ехали уже двое суток, и все ради второго экземпляра книги. Неожиданно Рос осенила. «Мама», — сказала она, — «почему вы с папой не догадались сделать фотокопию книги? На всякий случай». «Книгу нельзя откопировать», — отозвался Альберт, одной рукой вращая руль, другой обмахиваясь словно веером. «Кладешь ее в копировальный аппарат, нажимаешь кнопку, уходят пустые страницы. Такая вот у книги особенность. И сфотографировать тоже не выйдет». «Помните то фото в газете, на котором ваша мама пекла любовные маффины?» Во время съемки раскрытая книга по обыкновению лежала на столе, однако на фотографии она отсутствовала. Виден был только пустой стол. «Книга сама себя защищает. Единственный способ сделать дубликат — переписать ее. А у нас с вашей мамой никак времени не находилось». Вдобавок, в этом случае появился бы еще один экземпляр, который нам пришлось бы сохранять. Достаточно и того, что книга оказалась у Лили. Альберт понизил голос и обратился к Парди. «Представь, если копия попадет в руки к...» «Сама знаешь, кому». «К кому это?» — заволновалась Рос. «Скажем так, в мире есть пекари-волшебники, куда опаснее Лили Люфей», — ответила Парди. «Как бы то ни было...» продолжал Альберт, «поваренную книгу Чудцев нельзя разъять. Стоит вырвать страницу, и рецепт исчезает. Переплет пропитан волшебством, которое скрепляет и поддерживает книгу в рабочем состоянии. Вот почему она существует всего в двух экземплярах». Через минуту Альберт свернул с главной дороги и остановился возле кирпичного домика под жестяной кровлей со свесом. Под крышей болтались подвешенные кожаные седла и пустые баклажки, крыльцо было завалено мешками с кукурузой и охапками хвороста. Над дверью виднелась вывеска с надписью «La Panaderia». «Мы на месте», — Парди судорожно сглотнула. «Пожалуйста, держитесь вежливо, если хотите остаться в живых». Рос ткнула пальцем в сетчатую дверь, и та со скрипом приоткрылась. Альберт и Парди вошли следом за Рос. Алфи, Тим и Лик замыкали шествие. Внутри было темно и пыльно. Сразу за дверью обнаружилась пустующая стойка администратора. Тим оглянулся на дверь и вывеску. «Что значит панадерия?» — шепотом спросил он. «Пекарня», — отозвался Альберт тоже шепотом. «Не очень-то похоже на пекарню», — хмыкнул Тим. «И верно», — подумала Рос. «Ни столиков, ни стеклянной витрины, ни выпечки. Крохотное тесное помещение без окон с отсыревшим полом и горкой нагроможденных друг на друга стульев в углу». «Ухо-хо!» — в полголоса пробормотала Парди. «Наверное, он перебрался в пансионат для пожилых. Оно и понятно. Как-никак, ему уже 127 лет». На стойке администратора Рос заметила серебряный звонок с кнопкой вызова. Она вытянула ладонь и нажала на кнопку. Лик скрестила руки на груди, стиснула кулачки и недовольно заметила. «Неужели нельзя было позвонить заранее? Лили, императрица Эмпанадос, обязательно позвонила бы, прежде чем ехать». «Ты вроде бы не приходишься ей дочкой, а?» — осадил ее Парди. В эту минуту через дверной проем в глубине обшарпанной комнаты протиснулся высокий человек с широкими плечами и тоненькими, как паучьи лапки, руками и ногами, почти лысый, за исключением двух седых клочков, торчащих над ушами. Он был в очках и сурово хмурил брови. «Ола!» — буркнул он и сгреб со стойки шесть карточек с меню. «Идите за мной!» «Прапрадедушка Балтазар!» — робко обратилась к нему Парди. «Это я, Парди!» «Кто-кто?» — переспросил Балтазар. — Ардита Чудц, ваша праправнучка. Мы как-то разговаривали по телефону насчет перевода вашего экземпляра поваренной книги Чудцев. Помните? С этими вашими пра-пра-пра я чувствую себя древним стариком. Давайте-ка обойдемся без них. Зовите меня просто дедушкой». Балтазар с прищуром взглянул на Парди, затем неохотно пожал ей руку. «Я жесть вспомнил вас. Родственнички, которые назвали сына в честь душистой травы». Он изучил взглядом стоящие торчком рыжие шипы на голове Тима и хмыкнул. «Он что, думает, будто он еж?» «Знакомьтесь, это Тимьян». Альберт вышел вперед и тоже потряс руку Балтазара. «А это другие наши дети. Базилик, шалфей и розмарин». «Приправы, значит?» Продолжая хмуриться, кивнул Балтазар. «И у вас тут пекарня?» Отважилась спросить Роз. «Нет, конечно», — проворчал хозяин заведения. «Это главный вход. Пекарня там». Через заднюю дверь Балтазар провел семейство Чуц на залитую солнцем оживленную террасу, уставленную закусочными столиками. За столиками сидели десятки загорелых мексиканских фермеров с детишками и весело уплетали из бумажных тарелок кусочки бисквита с пропиткой и ярко-красного пирога. «Вот это пекарня!» — объявил Балтазар. Внимание Роз привлекла парочка — девушка и парень, которые сидели за столиком друг напротив друга и ложками ели из белых суповых мисок какое-то жидкое желтое пюре. «С чего вдруг это блюдо подают в пекарне?» — озадаченно подумала она. «Что, Майоран?» — сварливо произнес Балтазар. «Не нравится, как выглядит моя полента?» «Меня зовут Розмарин», — промямлила Роз. «Без разницы, Майоран, без разницы. Идемте в мой кабинет. Вы все». Балтазар привел Чуцов в железный сарайчик позади террасы. Центр сумрачного помещения занимала странная бетонная конструкция в виде олимпийского пьедестала с двумя низкими платформами по бокам более высокой. Сверху центральную платформу накрывала решетка, под решеткой ревел огонь. «Моя плита», — пробурчал старик. «Да, это не модная встроенная духовка, как у вас в Америке, но меня вполне устраивает. Я не рисую на капкейках узоры из глазури и вообще не трачу время на бесполезные украшательства. Я готовлю, чтобы накормить людей». Роз огляделась. Вдоль одной стены рядами стояли огромные мешки кукурузной крупы, вдоль другой тянулись стеллажи с многочисленными банками из синего стекла, подписанные на испанском языке. Роз сгорал от любопытства, что же там в этих банках и для чего применяется. Балтазар вошел в кабинет. 10 лет я разрабатывал новые рецепты на основе кукурузной крупы. Золотистая каша, от которой ты и Май воротила носик, обратился он к Роз. Называется «Полента изобилия». Она крайне полезна, в отличие от ваших американских капкейков. Сплошные финтифлюшки и никакой питательной ценности. Балтазар пустился рассуждать о разнообразных способах приготовления кукурузной крупы. Пока он говорил, Лик и Алфи решили поближе рассмотреть остывающие на противне пирожки с клубникой, а Тим вышел на террасу, намереваясь завести новых амигос, подружек. Парди и Альберт, усевшись в кресло, внимательно слушали Балтазара и задавали ему профессиональные вопросы. Роз тоже слушала пожилого пекаря. Через некоторое время она заметила, что морщины на лице прапрапрадедушки частично превратились в некое подобие улыбки, ну или, по крайней мере, разгладились. «А лента изобилия готовится так», — вещал Балтазар. «Кукурузную крупу смешиваем с молоком и водой и варим на открытом огне». Он всыпал в котел чашку золотистого порошка, туда же добавил 2 чашки молока и поставил котел на железную решетку плиты. «Затем добавляем мед, веточку розмарина и это». Балтазар снял с полки синюю банку с надписью «El Sapo Inflado». Роз присмотрелась. В банке, прислонившись спиной к стеклу, сидела гигантская лягушка. Ее задние лапки были растопырены, а перепончатые передние обхватывали огромное раздутое брюхо. «Отрыжка лягушки-быка», — сообщил Балтазар, открутив крышку и наклонив банку над кипящим котлом. Лягушка стукнула себя по животу лапкой и громко, раскатисто рыгнула. Рос не удивилась, когда в помещении звонял чесноком. На поверхности кипящей каши появился пузырь. Он начал расти и занял весь котел, а затем, продолжая разбухать, поднялся под потолок, где, наконец, с шумом лопнул, и его капли плюхнулись обратно в котел. «Вот так», — удовлетворенно произнес Балтазар, возвращая банку с несчастной раздутой лягушкой обратно на полку. Далее он взял ложку, зачерпнул немного варева и протянул ее Роз. Полента изобилия оказалась едва ли не самым вкусным блюдом из всех, что Роз пробовал в жизни. Бархатистая, мягкая, разваристая, идеальное сочетание пряного и сладкого вкусов. «Мама, папа, вы просто обязаны это попробовать», — заявила Роз. Все отведали по ложке замечательной кукурузной каши. «Оу!» — восхитилась Парди. «Дедушка Балтазар, у вас действительно получилось нечто особенное!» Балтазар отмахнулся от комплимента, словно от мухи, и лишь буркнул себе под нос. «Я давно не ем сладкого». «А вы злоупотребляете сладостями и толстеете, а потом не можете убежать от погони». «После того, как Мааса, маисовое тесто, сотворит свое волшебство, вы больше не сможете лопать все подряд, как большинство прочих людей, которые набивают живот до такой степени, что раздуваются, как подушки. Съешьте немного массы в качестве закуски, и вы не станете обжираться за обедом, а употребите ровно столько пищи, сколько нужно для здоровья. В отличие от моего кота, если, конечно, его можно назвать котом». «А как еще меня можно назвать?» — раздался низкий голос из темного угла. Рос не поверила глазам. Толстый серый котяра, круглый как шар для боулинга, вылез из-за ящика и по пологому трапу забрался на вращающийся разделочный стол из дерева. Усевшись, он принялся вылизывать шерсть под передней лапой, которая в сравнении с пухлой мордочкой и шарообразным туловищем выглядела довольно худой. Но поразительнее всего были уши. Они не стояли прямо, как у обычных кошек, а были завернуты внутрь мягкими волнистыми комочками. «Балтазар мог бы и предупредить, что у нас гости. Я бы привел себя в порядок. Выгляжу, как не знаю кто». «Ого!» — изумился Алфи. «Ваш кот умеет говорить?» «К несчастью, да», — ответил старик. «Забрел на кухню в доме моих родителей, когда мне было 15, и запустил когтищи в болтливые крекеры с чеддером, которые я испек. С тех пор чешет языком без умолку». «И раз уж этот старик не желает представить меня должным образом, позвольте, я сделаю это сам», — промолвил кот с интонацией дворецкого из особняка в предместье Лондона. «Меня зовут Аспарагус Зеленый. Для вас просто гус». «Но ты же вовсе не зеленый, а скорее темно-серый», — возразил Альфи. «Пустяки, не обращай внимания». Кот медленно моргнул. «Я Скоттиш Фолд, шотландский веслоухий кот и...» «Это что, род войск такой?» — перебил Алфи. «Это название моей породы. Я Скоттиш Фолд чистейших кровей. Отсюда мои элегантные прижатые уши. Правда, я не шотландец. Мои дражайшие покойные родители были из Лондона. А вы кто такие?» «Это моя праправнучка Парди Чудс», — начал представлять Балтазар. «Ее муж Альберт и их дети с травяными именами. Базилик, шалфей, тимьян и майоран». «Розмарин», — шепотом поправил Рос. «Да-да», — кивнул Балтазар. «И к нам они приехали за тем, чтобы...» Он обернулся к Парди. «Кстати, зачем вы приехали?» «Нам нужен перевод книги», — робко ответила Парди. «Срочно». «С чего вдруг?» — удивился Балтазар. «Не можете воспользоваться своей?» «Наш экземпляр в настоящее время недоступен». «Что значит «недоступен»?» Рос и остальные уселись за столик на террасе, и Парди поведала всю правду о Лили. «Поэтому, если мы хотим выиграть конкурс, нам нужен второй экземпляр книги», — подвела итог Парди. Балтазар слушал, скрестив руки на обтянутой кардиганом груди, и с каждой минутой лицо его багровело все сильнее. Когда Парди закончил рассказ, его кустистые черные брови сошлись на переносице. Балтазар встал из-за столика и с сердитой гримасой скрылся за дверью кухни. Минуту спустя он вернулся, держа в руках пыльный фолиант толщиной не менее 30 сантиметров в переплете из старой рассыпающейся кожи. Балтазар бережно положил книгу на столик и легонько подул на обложку. В лицо Лик полетело облачко темной пыли. «А что в Мексике считается хорошим тоном сдувать пыль в лицо малолетним детям?» — кашляя, осведомилась Лик. От неожиданности гус вскочил и уронил в металлическую миску профитроль, из которого вылизывал крем. «Простите, мне послышалось? Или этот ребенок действительно высказался в манере взрослой дамы?» — воскликнул он. «Ну, разумеется», — возмутилась Лик. «И кто бы удивлялся, только не говорящий кот». Роз принялась разглядывать книгу, которая была больше ее головы. На обложке были выведены незнакомые символы. «Что здесь написано?» «Поваренная книга чуцев». «Это на сасанитском», — пояснил старик. «Сасанитский — мертвый язык племени древних шаманов на землях благодатного полумесяца. Они готовили лекарственные снадобья из пшеницы, меда и прочих сладких ингредиентов и были первыми волшебными пекарями». Балтазар вытащил из-под задней обложки книги тоненькую стопку пергаментных листов и положил их на столик. Это были рецепты на английском языке, переписанные каллиграфическим почерком. Все строчки были идеально ровными. «Вот переводы, которые я успел сделать. 9 штук». «Всего 9?» Альберт удрученно поскреб бороду, а потом расставил руки, чтобы проветрить вспотевшие подмышки. «Вы хоть представляете, как сложно переводить с сасанитского? В таком важном деле не должно быть спешки». «Он очень дотошный», — прокомментировал гус. «Это мне говорит кот», — осадил питомца Балтазар. «До начала конкурса нам нужно изучить как можно больше рецептов», — сказала Парди. «А когда начало?» — уточнил Альберт. «Послезавтра». Парди нервно убрала с лба взмокшие пряди. «Уже через пару часов мы вылетаем в Париж. Кажется, плохо наше дело». Сердце в груди Роз заколотилось, как сумасшедшее. Все закончилось, не успев начаться. Полагаясь только на собственные умения, ей никак не победить Лили, у которой есть поваренная книга чуцев. Все было бы иначе, зная Роз сасанитский язык, но теперь... Балтазар выпятил нижнюю губу и задумчиво посмотрел на небо. «Придется вам взять меня с собой», — кашлянув, заявил он. «Пойду собирать чемоданы».